не радует меня лучами солнца. Без тебя все стало так тяжело и серьезно. Каждый вечер встречаю один в оттенке серого города. Под полной луною забываю, кто я. Погружаюсь в прошлое, и так пару часов на мостовой. Стоял бы дольше, но очень холодно. Иду домой один, и в голове все крутится тот миг, когда рассталась ты со мной. И сегодня этот трек услышат тысячи, но ты пропустишь его так, меня не услышав. И ты уже не вспомнишь моего лица и имени, и как друг друга сильно мы любили. Сегодня этот трек услышат тысячи, но ты пропустишь его так, меня не услышав. И ты уже не вспомнишь моего лица и имени, и как друг друга сильно мы любили. Твоей любви осталась только фотография и пара строк, написанных на валентинке. Я храню все это, как и говорила ты мне, и то чувство внутри, что рождает эти строки. Все во мне навеки, так угодно судьбе, что у нас разные дороги. Но увы, я в нее не верю, жду до последнего и купаюсь в надеждах, что все будет как прежде. Новый день, новый вечер, новая жизнь вместе с тобою. Но почему-то каждый год это все мимо проходит. Остается боль и желание быть только с тобой. Ага, быть только с тобой. И сегодня этот трек услышат тысячи, но ты пропустишь его так, меня не услышав. И ты уже не вспомнишь моего лица и имени, и как друг друга сильно мы любили. Сегодня этот трек услышат тысячи,